Глава 50. Варианты. Габриэль. «Коварство моего мнимого кузена переплюнет даже фейское», — добавил я. «И все же в вашей истории кое-что не сходится. Откуда лже-Грегори было знать, что моя Мантикора не убьет Арину? Это же похоронило бы его шансы стать настоящим королем». «Ты думаешь, леди Арина — единственная человечка, в чьих жилах течет королевская кровь?» Снисходительно улыбнулся Линер. «Для него она была расходным материалом», — добавил Рой. «Если бы Мантикора ее убила до свадьбы, он бы сказал Тимофею отправить в твою постель следующую и поженил бы тебя в тот же день. Только представь, какое чувство вины ты бы испытывал. Оно придавило бы тебя как камень. Это значительно сократило бы дни твоей жизни, что на руку лже-Грегори. Он прекрасно знает твой характер и понимает, что после убийства невинной человечки ты бы долго не прожил, а самозванец быстрее занял бы трон». «Логично», — был вынужден признать я. «Поначалу лже-Грегори было наплевать на Арину», — отметил Линер. «У него был спортивный интерес, выживет ли она рядом с тобой или нет. А потом он даже пожалел, что отдал ее тебе. Она ему понравилась. Но сейчас ему уже нет нужды волноваться за девушку. Теперь очевидно, что твоя Мантикора ее не тронет. Поэтому он занял выжидательную позицию. На данный момент все, что его интересует, это чтобы состоялась консумация вашего брака. Чтобы ваш брачный союз был завершенным и законным перед магией этого мира. Иначе есть риск, что на королевской свадьбе магия не признает его родство через Арину с тобой и королем Джоном Мудрым. Ведь Арина будет считаться твоей женой лишь формально», — объяснил Рой. «Так что, чтобы планы самозванца воплотились, ему нужно, чтобы ваш брак был завершен в полной мере. Консумирован», — еще раз подчеркнул Линер. «Поэтому он дал мне кубок с возбуждающим зельем. Дошло до меня». «Да, и он понял, что дозировка зелья в нем была недостаточной», — хохотнул блондин. «В следующий раз он исправит эту ошибку и найдет способ, как заставить тебя провести супружескую ночь с Ариной», — предупредил Рой. «Значит, именно поэтому он явился сегодня в Тордион. Он изнывает от любопытства, состоялась ли у меня с супругой брачная ночь», — нахмурился я. «Все верно», — кивнул Линер. «И он понял, что твоя жена по-прежнему девственница. Так что готовься, теперь лже-Грегори будет испытывать на тебе одно возбуждающее зелье за другим, а также заклинания и тому подобное». «Но откуда вы все это знаете?» Потрясенно посмотрел я на них. «В кристалле скучно», — повел плечом Линер. «Нас заперли, но Дарта остался с нами, поэтому мы по-прежнему могли наблюдать за происходящим, даже отсюда. И нам было важно отслеживать особо важные моменты, которые касаются лично нас и всего этого мира», — добавил более серьезный Рой. Немного подумав, я уточнил. «Значит, вы утверждаете, что на мне нет никакого проклятия? Вы сказали, то, что ты воспринимаешь как проклятие, на самом деле является редким и очень ценным даром. На самом деле я не умру? В смысле, не умру в скором времени? Мне нужно просто принять Мантикору как часть своей сущности и все?» «Нет, проклятие все же существует», — огорчил меня своим ответом Рой. «Ты сильно разозлил темного мага Алфея Ронигана, и он припечатал тебя заклятием. Вот только не забывай, что вместе с проклятием ты обрел невероятно ценную третью ипостась. Это на самом деле редкий и очень ценный дар. Алфей знал, что ты законный наследник престола. Он мог бы намагичить, чтобы ты превращался в какое-нибудь бесполезное чудище. Мерзкого слизняка, например, или бешеную улитку. Но он подарил тебе именно Мантикору. Мощного боевого зверя, которого боятся даже драконы», — отметил Линер. «Ему хотелось как можно сильнее насолить лже-Грегори, и Алфей увеличил твои шансы занять престол», — пояснил Рой. «Рониган знал, что твоя Мантикора задаст хорошую трёпку самозванцу». «Но как быть с тем, что дни моей жизни сочтены?» — озадаченно посмотрел я на магов. «Это проблема, да», — согласился Линер. «Но это не помешает тебе занять трон. Побудешь королем несколько месяцев или лет и отправишься к предкам на Радугу. Оставишь вместо себя законного преемника. Может, даже свою жену». «То есть шанса снять проклятие у меня вообще нет», — опешил я. «Отчего же есть?» — заверил Рой. Мы четко не видим твое будущее, прости, оно слишком туманно. Все будет зависеть от твоих решений. У тебя есть еще такой вариант. Станешь королем и найдешь себе пару среди драконец. Можешь даже устроить отбор невест. Найдется та, которая согласится стать твоей истиной. И тогда чары развеются. Ты проживешь долгую жизнь. Утешил меня Рой. Вопрос в том, нужна ли мне истина из драконец, когда мое сердце прочно заняла хрупкая, нежная человечка-феечка.